Реквием по плохому парню. Предисловие. Вторая часть книги не может быть написана в том же ключе, что первая, по двум причинам – объективной и субъективной. Первая причина – столь же гладкое повествование с переходом от одного чемпиона к другому здесь невозможно. С 1986 по 2002 год Майк Тайсон побывал чемпионом дважды, Майкл Мурер тоже дважды, Ленокс Льюис трижды, а Эвандер Холифилд аж четыре раза, не говоря о добром десятке боксеров, которые занимали чемпионский трон по разу. У этого времени есть, безусловно, свой главный герой – Майк Тайсон. Но судьбы чемпионов так переплетены, что о них невозможно говорить по отдельности, переходя от одного к другому. Вторая причина заключается в том, что для меня это не совсем история, но часть моей собственной жизни. С 1991 года, практически с основания, я работал в газете «Спорт-экспресс» и регулярно освещал жизнь всех этих людей. Кого-то из них я интервьюировал, кого-то видел. Мне нелегко совершенно отстраненно описывать их судьбы. Да и нужно ли? Осенью 1986 года, за пару месяцев до дембеля, я сидел в ленинской комнате, рассеянно читал все газеты подряд и неожиданно наткнулся на заметку в «Советском спорте». В ней говорилось, что в Америке принято решение провести объединительную серию боев в тяжелом весе для выявления единого чемпиона. С этим согласились все три основные ассоциации профессионального бокса – WBA, WBC и IBF, каждая из которых имела на тот момент своего чемпиона в тяжелом весе. Главными претендентами считаются Майкл Спинкс, чемпион мира по версии IBF, и некто Майк Тисон. Ну, кто такой Спинкс, я знал хорошо. Он еще год назад стал чемпионом в тяжелом весе. Полтора года назад Спинкс, чемпион мира в полутяжелом весе, готовился к бою с чемпионом мира в тяжелом весе по версии IBF и всего мира Лэри Холмсом и победил его. Что ж, этого следовало ожидать, учитывая, как плохо выглядел Холмс в последних боях. Но кто такой Тисон? Полтора года назад ни о каком Тисоне и слуху не было. Я мог, зная английский, предположить, что на самом деле его фамилия читается как Тайсон. В начале ноября, едва добравшись до дома, я узнал, что Тисон Тайсон 22 ноября дерется за титул по версии WBC с чемпионом Тревором Бербиком. Более того, практически никто не сомневался, что он пройдет сквозь Бербика, считавшегося достаточно сильным боксером, как нож сквозь масло. В конце концов, откуда взялось это чудо? Тайсон –